А чего особо бояться? Мы сгруппировались, собак не больше полусотни в сумме. Ветерок вдруг стих, и влажное тепло с долины навалилось на нас с такой силой, что стало трудно дышать. Ворчание собачьей кодлы перерастало в громкое рычание. Вначале глухое, но постепенно оно становилось все выше и злее. Псы старательно заводили себя перед кровавым боем. Тоже нервничают. И не договорились они, вот что. У каждой стаи по два противника. Собаки в основном крепкие, рослые. Все дворняги. Чистоты ни в одной не вижу. Решение, командир. Рок-н-ролл. Мы их опередили. Клыкастые банды не успели броситься на нас первыми и сомкнуть смертельный капкан. Вожаки прозевали момент. Виной чему было именно наличие двух группировок. Три автомата начали смертельную работу одновременно. Площадь мгновенно заполнил многократно отраженный древними каменными стенами грохот длинных очередей. Причем американский пистолет-пулемет, как я не люблю этот дурацкий термин, Ленни, скорострельный и с емким магазином в данной ситуации, выявил свое безоговорочное преимущество перед родными калашами. Правая стая работала грамотнее конкурентов. Две группы собак выскочили с флангов, стараясь пойти в обхват, отвлечь внимание стрелков. Двигались звери быстро, скачками, целиться непросто. Левые же поперли в лоб и были наказаны первыми. Очереди выкашивали их быстро и качественно. Некоторые псы все-таки умудрились подбежать ближе. И тут уже сказалась огневая мощь страйкера. 8-миллиметровая картечь патрона 12-го калибра – это жесть. Считай, что обойма Макарова, выпущенная единомоментно. Бахнули два выстрела из стимпанка Лунева. К нему тоже близко подошли. И несколько одиночных выстрелов на коду. Крым в дыму. Уши-то как заложило. На разгром неприятеля понадобилось не более минуты. Псы правой стаи, что обходили нас флангом, пострадали меньше всего. Парочка улепетывала. Когда грохот стих, я увидел впереди всего одного уцелевшего пса, стоящего вдалеке. Это был тот самый вожак. Зверь внимательно посмотрел на нас, как бы запоминая лица на будущее, и не дожидаясь, когда я вскину к плечу маузер, скрылся за углом. Перспективная банда. Она себя еще покажет. Оклемается, наберет новых. Толковый вождь в этом деле главное. Хорошо бы парочку щеночков добыть. Как-то не ко времени, сказала Сильфида, с улыбкой меняя магазин. Даже сходя в могилу, я не наберусь смелости заявить, что познал женщину во всех тонкостях ее природы. Прямо сейчас пойдем добывать, съязвил Костя. «Ты бессердечный человек!» Лень не права. Тема интересная. Собачки-то одичавшие, но в основе все тот же домашний бобик. Набрать щенят. И будет крепкое подспорье в охране анклава. Генетика у них отличная. Выжили молодые да сильные. «А что? Им тут самая малина!» Беззлобно сказал гоблин, сноровисто набивая магазины. «Река в долину не идет. Значит, рядом водопой. Стада подходят совсем близко. Прячутся за стенами. А потом в рейд. Сразу отсекают парочку и валят. А в городе сухо. Есть где схорониться, где щенят выводить. Свято место пусто не бывает. Кстати, о стадах. Если освоить здесь добычу свежего мяса в промышленных объемах... Широченная полоса саванны уходит за горизонт. Стад тут немерено. Часть животных, огибая мертвый город, попадает в нашу долину. И результат охот впечатляет. А уж тут... Главное, сюда есть дорога. Даром, что грунтовая. Дорога, по которой продвигается цивилизация и прогресс. Может быть, какой угодно. Она не зависит, по большому счету, от характеристик грунта, времени года и климата. Важно, что она есть. А у смелых и умелых всегда найдется, на чем по ней ехать. Даже дрянная дорога между двумя селами прорывает своей глинистой колеей мембрану пределов обыденного быта, являясь для местных большой тропой. Она уничтожает островную психологию, превращая ее в память о глупой фобии, боязни всего привносимого. А потом тропа идет дальше, становясь тем путем, который мы прокладываем для планомерного и долговременного развития территории. И всегда кто-то идет по ней первым. Сверху не было видно, а сейчас не время разглядывать снимки. Может оказаться так, что от города тоже идет дорога к морю. А потом уютная скрытая бухта и каменный причал. Ну и что, что мы не заметили, проплывая мимо? Это еще ни о чем не говорит. Береговая линия – штука хитрая. Порой сотни метров не заметишь доброго укрытия. Освоим здешние места, получим аналог Заречья, благодаря которому Россия с самого начала не знала проблем с белковой пищей. Грузовик бригады охотников. Сюда ехать-то всего ничего, если разобраться. И тут меня стукнуло в голову. Да этот город вообще нужно занимать. Вычищать всех несогласных, жить по уставу, исследовать все до последнего камешка, заселять и пользоваться. Жилья-то сколько? Южный форт заселили, а это одна холера, стилистика узнаваемая. И назвать его Новоамазонск. Или Южно-Сибирск. А местность – Южная Сибирь. Пусть все будет окончательно по-новому. О чем так размечтался, командир? Простой русский сталкер Лунев улыбнулся, легко тряхнул выгоревшими волосами и тронул рукой ручку газа. Я очнулся, мутным взором посмотрел на ребят, потом на усеянную собачьими трупами площадь. Замечтался? Да, далековато пока до воплощения мечт. «Валим!»